«Взгляни», — сказал Кельвеляр, доставая из кармана комок газеты. «Осторожно разверни, посмотри и скажи, что ты об этом думаешь». «Зачем он задал этот вопрос?» — подумал Луи. «Он ведь и без того знал, что это. Вероятно, за тем, чтобы Марк мог самостоятельно оценить находку, как сделал это Луи. Этот отпрыск Вандузлера-старшего возбуждал его любопытство. Отчеты, которые он составлял, были великолепны. И потом он ловко разобрался с делом Семионидис, распутав подлое двойное убийство полгода назад. Но Вандузлер предупреждал его, Марка интересует только средние века и несчастная любовь. Он прозвал племянника святым Марком. Похоже, тот был специалистом в своем деле. Но его знания могли пригодиться и в другом, почему бы нет? 3 дня назад Луи узнал, что Делакруа считался сыном Толерана, и ему это очень понравилось. Гений порождает гения, даже если их жизненные пути проходят в столь разных мирах, как живопись и политика. «Ну что?» — спросил Луи. «А где ты это нашел?» «В Париже, на решетке под деревом, рядом со скамьей 102, на контрскарп. Что скажешь?» «На первый взгляд я бы сказал, что это кость из собачьего дерьма». Кельвеляр выпрямился и оглядел Марка. «Честное слово, любопытный парень». «Или нет?» — спросил Марк. «Я ошибся?» «Не ошибся. Как ты догадался? У тебя есть собака?» «Нет, у меня есть охотник, собиратель эпохи палеолита. Он специалист по первобытной истории, причем убежденный, тут с ним лучше не спорить. И хотя он специалист по первобытной истории, он мой друг». Я интересовался мусором, в котором он копается, потому что он человек ранимый, и я не хотел его обижать. «Это его твой дядя называет Святым Лукой?» «Нет, тот Люсьен, он изучает Первую мировую войну и тоже убежденный специалист. Нас в лачуге трое, Матиас, Люсьен и я, да еще Вандузлер-старший, который упорно зовет нас святыми Матфеем, Лукой и Марком. Отчего мы выглядим придурками? Еще немного, и старик назовет себя Богом. Короче, это дядюшкины бредни. А с Матиасом другая история. В мусоре, где он копается, попадаются кости в точности, как это, с маленькими дырочками. Матиас говорит, что они из дерьма доисторических гиен, и их нельзя путать с объедками охотников-собирателей. Он раскладывал их на кухонном столе, пока Люсьен не завопил, что нельзя путать дерьмо доисторических гиен с его собственной едой. А поесть Люсьен любит. Короче, их свара тебе не интересна, но раз в Париже не водится доисторических гиен... Я думаю, что эта штука вышла из желудка собаки. Кельвеляр с улыбкой кивнул. «Только что с того?» — продолжал Марк. «Собаки грызут кости, такова их природа. А потом кости выходят в таком виде, пористые и во вмятинах. Разве что...»